Отец смотрит виновато и ободряюще подмигивает. Ничего, мол, сынок, держись. А потом взялись мать с отцом за руки. Они часто ходили вот так, взявшись за руки, как маленькие, и пошли. Все в Михе рвется за ними. Хочет он побежать следом, да ног поднять не может. Такие тяжелые стали, с землей срослись, что ли. А родители уходят. Все дальше, дальше, дальше. Обернутся, помашут ему и снова идут. Так и ушли. Утром Михась боялся проснуться окончательно, чтобы мамино лицо из памяти не упустить. А потом весь день то и дело прикрывал глаза в страхе. Не ушло ли, не затуманилось ли. Но оно всякий раз снова встает перед ним. Близкое, ясное, родное. И жаркая радость захлестывает Мишкино сердце. Вот она, мама, с ним. Но тут же гасит эту радость горькая обида. Ушла же она от него. И отца за собой увела. А его не взяли с собой. И такая сразу тоска находит на Миху, такая берет его обида, будто и не во сне это было. Весь день ходит Михась, сам не свой. Ничего не слышит, все мимо ушей пролетает. Не знает, к чему руки приложить. К Никите пришел, бабуля сразу заприметила. «Ты чего это, паря, будто не в себе? Уж не расхворался ли?» «Да нет, не расхворался», — отмахнулся Миха. «Так, сон видел». А старая сразу прицепилась. «А ты не таи, расскажи-ка, расскажи». Михе и самому хочется рассказать. А стал рассказывать, ничего у него не выходит. Всего-то и получается, что ушли от него мать с отцом, а его оставили. И сон этот, страх как не понравился бабуле. Перекрестилась она и Миху перекрестила. «О, Господи, спаси и помилуй, пронеси все напасти мимо». А Миху успокоила. «Ты, парень, не бойся. Оно на пятницу-то сны не всегда сбывается. Может, и твой в трубу дымом уйдет. Дай-то Бог, дай-то Бог». Ну, вечно эта бабуля что-нибудь придумает. Все ей страсти разные мерещатся. Теперь же ничего худого случиться не может. На днях отец письмо прислал, что все, отвоевал. Отправляют его вместе с госпиталем в тыл. И значит, в скорости они увидятся. Михась после этого письма дни и часы до встречи высчитывал. Зря бабуля волнуется. Ну, теперь уже все. Ничего худого случиться не может. Ошибся Михась. Отец его погиб еще раньше, чем сын получил то письмо. Получив похоронку, он все кричал. «Так не бывает! Так не бывает!» Да вот, видать, все же бывает. Поначалу в нем тлела надежда, что это нелепая ошибка, что скоро снова будут приходить письма от отца. И точно, стали Михе письма приходить. Много писем. Да не от отца, от друзей его. В них сочувствие, советы, добрые слова. Но эти добрые слова отнимали остатки надежды. Так значит, правда. Фронтовые друзья пишут, какими чудесными людьми были его родители. Желают и сыну вырасти таким же. Некоторые зовут Миху в дети. Не из вежливости зовут, всерьез. Подробно описывают свою семью, те места, где живут. Шлют адреса и деньги на дорогу. Обещают встретить его как родного. Михась никуда ехать не хочет. Но и с теткой оставаться тоже. Он хорошо помнит отцовы слова из письма. «Если ты, сынок, останешься один, решай свою судьбу только сам. Ты уже достаточно взрослый для этого». И он решает. Мучительно, трудно решает, как ему жить дальше. Прикидывает и так, и этак, и ни на чем пока остановиться не может. Своими сомнениями делится с друзьями. «С теткой жить не буду», — говорит он твердо. «Все, с меня хватит». «Куда же ты денешься?» — спрашивает Митяй. «У тебя же вроде другой родни нет». «Другой нет, и это мне не родня». «Как же не родня? Тетка все же, родная сестра матери». «Да какая она сестра? Название одно. Они жили-то вместе только в детстве. Может, скажешь, что они похожи, да? Маленькие, черноволосые, остроносые. Сестры внешне были похожи друг на друга. Но не об этом сходстве говорит сейчас Михась». «Да что тебе эта тетка?» — говорит Никита. «Ты и внимания на нее не обращай. Тебе главное выучиться. А кто же тебя еще учить-то будет?» «Не хочу! Не хочу, чтобы тетка меня учила!» — кричит Михась. «Как ты не понимаешь? Ведь я же потом как вещь ее буду, как собственность. Ну нет, не выйдет. Ну чего ты раскричался, пугается Митяй. Поезжай тогда к кому-нибудь из госпитальных. Вон как зовут. Не в шутку поди. Нет, не в шутку. Ивана Леонтьевича, к примеру, я знаю хорошо. Он замечательный. Он же еще здесь, в госпитале с родителями работал. И жену его, тетю Лиду, помню. Тоже добрая женщина. И сын Халька, ровесник мой. Вроде ничего, парень. Ну так вот к ним и поезжай. Нет, не поеду. Они ведь не в квартиранты зовут, а в сыновья. А какой же я им сын? У меня прежде язык отсохнет, чем я их за родителей признавать начну. У меня навек одни родители. Ну и что? Хорошо нам будет вместе, да? А чего же делать-то тогда? Не знаю. В ремесленное, наверное, пойду. Да ты что, сдурел? Подскакивает Анка. Ты в ремесленное? Дурак! Вот ты кто после этого! Ну и пусть дурак, покорно соглашается Михась. Зато на всем государственном и общежитие дают. И значит, тетка мне уже никто. Миха, тебе же дальше учиться надо. Ты же отличник. Был отличник. А теперь ничего в башку не лезет. Книгу читаю, а сам ничегошеньки не понимаю. Точно сказала, дурак дураком. Это пройдет. Нет, не пройдет, чувствую. Мальчишки молчат. И только Анка упрямо не соглашается с этим решением. Ремеслуха, соленое ухо. Твоя мать с отцом этого для тебя хотели, да? Этого скажи. Друзья испуганно дергают ее сзади, прикладывают палец к губам. Но она делает вид, что не замечает их знаков. Ты подумай, порадовались бы они такому твоему решению. Они же хотели, чтобы ты музыкантом стал или врачом. Вот и будь кем они хотели. У Михи уже глаза полны слез. Он еле сдерживается. Ну что же делать? Пойми ты, не могу я больше с теткой жить. Хоть убейте меня, не буду. Ну и не живи, коль не хочешь. А как же тогда? В детдом иди, вот что. От неожиданности все замирают. Такое в голову не пришло больше никому. До такого могла додуматься только Анка. «В детдом?» «Ну да, чего испугался? Первый раз про детдом услышал, что ли?» «Но ведь туда только маленькие попадают. А я-то, дядя такой, припрусь. Здрасте!» «В детдоме десятилетка. Ты там еще 3 года учиться можешь». «Да ведь туда только круглых сирот берут», — с сомнением говорит Митяй. «Миха и есть круглая сирота. Ни отца, ни матери». А тетка? Она же не разрешит ни за что. Да что вы с этой теткой? Что, он вещь, что ли, и она его купила, да? В конце концов, ему уже почти 14 лет. Он сам может сказать, что не желает с ней жить. Никто его силой заставить не может. Все опять молчат. Думают. Слушай, Анка, а ведь это, наверное, дело, наконец произносит Михась. Только как же туда попасть? Узнаем как. Пошли сходим туда в воскресенье. На то мы порешили. Детский дом в их городе появился в самом начале войны. Его сюда эвакуировали из Ленинградской области. Разместили детдом на окраине, за протокой, в Топольнике. Как раз перед войной, рядом со старой Зареченской школой, выстроили новую. Оба здания и отдали детдомовцам. В одном они живут, а в другом учатся. Детдомовцы все стрижены, одеты в одинаковые линялые лыжные костюмы, да длинные, тоже линялые байковые платья. На ногах у них большие, на вырост, тяжелые грубые ботинки, а на головах, на зависть всем, одинаковые пестрые вязаные шапочки. Детдомовца везде можно узнать безошибочно, по этой одежде, да еще по особенному, роднящему их взгляду, настороженному, чуть испуганному, но колючему, непокорному. Словно готовы они всегда ответить на удар, которого почему-то ждут постоянно. В первые же дни случилось между детдомовцами и местными их ровесниками несколько нелепых шумных драк, после которых детдомовцам запретили выходить с их территории. Благо территория эта огромна, тополиная роща до самой реки, да неоглядный запущенный огород. В городе детдомовцы появляются редко, когда строем идут в кино или баню. Михась, со всех сторон примерив Анкину идею, решил, что это для него, пожалуй, самый подходящий выход. И Михась твердо решил уйти от тетки в детдом. Чем быстрее, тем лучше. Он даже не дождался воскресенья, сговорил друзей сходить к Зареченской школе раньше. Анка вырваться из дома не смогла, а Миха, Митяй и Никита отправились под вечер за протоку.